План назывался «Барбаросса в честь германского императора Фридриха I, Гагенштауфена, прозванного Рыжебородом. Фридрих Барбаросса был одним из тех великих немцев, которые объединили распадающуюся Европу, наследие Карла Великого. Объединил ненадолго, заплатил дорогую цену, но он показал, как это можно сделать. То был Сизифов труд великих германских кайзеров — объединять то, что рассыпалось в прах, прямо в руках. Они обозревали руины и начинали строительство заново. Они катили камень империи вверх, в гору. То был неблагодарный, тяжелый труд, и многие падали, так и не дойдя до вершины. А когда один из династии добирался до вершины и видел земли окрест, охватывал всю европейскую славу единым взглядом, тут же оказывалось, что час торжества императора короток. Камень империи вырывался у него из рук, рушился вниз, разбивался на части. Следовало начать все заново. И находился новый германец, упорный, истовый. С тех пор, как Священную Римскую империю каролингов распри растащили на три части, Европа только тем и занималась, что пыталась собрать себя обратно в единое целое. Короли Апулии и Сицилии, герцоги Бургундии, короли Германии, лангобарды и швабы, саксонский дом и Салическая династия, франконская династия и вельфы, из них всегда выделялся один неистовый упрямец, фанатик европейской идеи, и тщился склеить то, что однажды построил Карл Великий, потом Лотар, Лодвиг, и Карл растащили, как сороки по гнездам. Как отказаться от великого замысла? От Балтийского моря до Средиземного простиралась великая земля, изрезанная проливами и покрытая лесами и скалами, земля богов, воспетых Гомером, и героев, описанных Плутархом. Единый план некогда связывал это пространство. И план этот еще помнился детьми и внуками героев. План этот волновал кровь королей. Курфюрсты и герцоги шли под знамена новых претендентов на корону императора. Горожане упражнялись в искусстве уличного боя. Женщины рожали будущих ландскнехтов и рыцарей. Говорят, столетняя война, тридцатилетняя война. Война никогда не кончалась. Европейцы воевали всегда. Обделили землями Лотаря, и вот вам война. Вырвали скипетр у Людовика Благочестивого, и вот вам война. Образ единства манил. Зачем нужна утопия Мора, если утопия — это сама история Европы? Ведь помнят все. Было однажды время, когда сидел на стене приятной округлости джентльмен по имени Шалтай-Болтай. То была цельная империя, и вот упал этот джентльмен и разбился на части. И все королевские конницы. И многие королевские рати чились соединить Шалтая-Болтая воедино, но дело это никому не удавалось. Генрих Птицелов, Оттон I Саксонский, Фридрих Барбаросса Гогенштауфен и Карл V Габсбург — все они соединяли Великую Европу в одно целое, а потомки пускали по ветру их труды. Гитлер был последним из вайблунгов, из тех, кого в Италии именовали гибеллинами или имперцами. Он был продолжатель дела саксонских королей и Гогенштауфенов, Габсбургов и Виттельсбахов, тех, кто собирал Европу в единое жизнеспособное целое. И когда Адольф глядел на обескровленное тело Европы, которое ему предстояло вернуть к жизни, он понимал, что миссия больше его самого, он избранник. Он в череде великих королей. Ефрейтор, говорите вы? Поглядите на портал Нотр-Дам. Там над нашими головами стоит шеренга каменных королей, и каждый из них всего лишь ефрейтор мировой битвы. В пещере спит Шарлемань, готовый подняться по звуку рога и повести своих германцев в бой. Европа снова будет великой. Это дело солдата. Ефрейтор, говорите? Да, ефрейтор. И погоны маршала не нужны. Он не кичливый азиат, чтобы вешать себе на китель аксельбанты генералиссимуса. Непосредственно перед ним это проделал Бисмарк. Собрал воедино пеструю Германию, подчинил Австрию, сломил Французскую республику, зачистил Париж от коммуны городских мещан. Мир уже обрел форму, и опять сорвалось. Началась большая, великая очистительная война, которая закончилась социалистическим фарсом. Драма века превратилась в пошлейшую комедию. Марксизм, материалистическое учение, не понимающее величие духа народа, но предлагающее людям руководствоваться низменными инстинктами, превратило Великую войну Европы в революционный балаган. Миллионы легли на полях Вердена, и на Марне напрасно рассыпался европейский мир. Так бывало и прежде. Европейский мыслитель обязан запастись терпением, пристало разве гибелину сетовать на поражение. Встань и иди. Сизиф свободен в своем бесконечном подвиге, потом это скажет французский экзистенциалист, а ему это приходилось доказывать жизнью, не риторикой. Втащить на вершину горы камень римской славы, добиться того же, чего добивались иные цезари и кайзеры. Но сколько тех, кто не добился, кто сломал себе шею. Неблагодарный труд, но неизбежный. Европу следует восстановить. Этим вдохновлялся Людендорф. А вот сейчас решить задачу объединения выпало ему, австрийскому художнику, ефрейтору Арденской битвы, сентиментальному брюнету с голубыми глазами. О, мир давно почувствовал, что в руках этого ефрейтора сошлось много нитей. «Политика — это судьба», — сказал однажды Наполеон, и судьба ефрейтора была очевидна всем политикам мира. Еще когда торжество его было неявно простым обывателем, деловой мир уже понял, кто будущий строитель Запада. На обложках журнала «Таймс» стали публиковать фотографии Адольфа. Моменты славы, подсмотренные льстивым фотографом, так в 90-е годы все того же 20-го века на обложках стал появляться российский лидер Ельцин. Как и к реформатору Ельцину, навстречу с которым хлынул деловой мир, на поживу, на растерзание страны, точно вороны, на брашно, так ринулись к Гитлеру дельцы и финансисты. Он еще не был главой государства. Его только вчера перестали преследовать полицейские, а на тайную встречу с ним в 32-м, в январе, прилетел глава английского банка сэр Монтегю Норман. И голова к голове они проговорили долгий вечер на кёльнской вилле барона фон Шредера. Чем не встреча императора Фридриха Гогенштауфена с папой римским Адрианом IV? Так говорил себе Гитлер. Глава финансового мира он и есть современный папа, ибо религией сегодня является, увы, экономика. Христианство ослабило дух нации, а экономика развратила людей, в этом несомненное сходство. Экономика стала новейшим заветом современного буржуа. Спросите Толстосума, во что он верит, и он укажет вам на книги бухгалтерского отчета. Материалистическая логика отменила героизм, перечеркнула будущее Европы, и какая же разница в том, как называть упадок духа социализмом или капитализмом, и то, и другое суть учения материалистические, то есть смертные. Так рассуждал Гитлер, так он писал в «Майн кампф», и логика его была следующей. Империализм проиграл войну 14-го года социализму, так порой говорят. Социалистам показалось, что они вырвали у истории победу, но это ошибка, глупцы. Они не додумали до конца то, что произошло. Марксизм подвел своих учеников, то была пиррова победа. Социализм встроен в тело империализма, и когда империи пошли на дно, они всей своей тяжестью потянули за собой интернациональную идею социализма. Вот в чем сила момента. Социализму интернациональному уже не всплыть. Материалистическое интернациональное учение не может победить там, где требуется национальный дух. Социализм национальный. Вот ответ новой Германии. Консервативная революция отвергает империализм, но вместе с ним отвергает и пустой интернациональный социализм. Европеец может стать свободным только через свободу своей нации. Нация – это дух единства братства. Национальный социализм – родовое братство европейца. Вот в чем правда этого дня. И ему выпало объединить разоренную Европу вот этой идеей. Это вам не судьба сибарита Гельмута Коля, которому объединенная Германия упала в жирные ладони в качестве подарка от российского дурачка-реформатора, пятнистого безумца. Ему, Гитлеру, приходилось выгрызать каждый сантиметр пространства. Ему, как Фридриху Барбароссе, как Генриху Птицелову, надо было пройти путем рейтаров по дорогам Европы. Слышите ли? Путем рейтара, не ефрейтора. И присоединить богемцев и австрийцев, Лотарингию и Аквитанию, влить их кровь в обескровленную Германию. И тогда в Аахене и Реймсе, в Кёльне и Риме, во всех городах Священной Империи, где принято короновать королей, будут славить его подвиг, и железную корону лангобардов наденут на его чело. Он пройдет с верными и преданными сквозь огонь горящих городов, а если надо, он пройдет по трупам. Дух Европы! Такой дух есть, не сомневайтесь, зовите его Воданом, если хотите, это несущественно. Сегодня вселился в него дух Европы живуч. Его не пропили мещане, его не проиграли в рулетку декаденты. Жалко немцев? Да, многие неизбежно погибнут. Вот уже и валькирии летят над германскими городами, выбирая жертв завтрашней битвы, тех, кто первым пойдет в Волгалу. А вслед за валькириями над городами полетит английская авиация, и жестокий маршал Харрис, убийца Харрис, спалит дотла Дрезден. Но если отступить сейчас, если не идти напролом, люди погибнут все равно. Социалисты их впрягут в строительство утопий, империалисты сгноят их на фабриках, а потом, так или иначе, заставят людей воевать друг с другом за прибыль. Немцев не уберечь, а следовательно, незачем делать вид, что работа сегодняшнего дня избыточно грязна. Просто конкретная работа и только. Он эту работу сделал. Он ее сделал. Хорошо. Мы должны положить конец иудейскому царству золотого тельца, — говорил Гитлер и добавлял. Величайший идеализм, доходящий до фанатизма, — вот ключ к победе. Марксизм, проклятый марксизм! Материалистическое учение, измельчившее души, профанировавшее социализм и братство, истина в том, что у каждого народа свой собственный социализм. Интернациональной идеи нет. Это нонсенс. И постепенно все поймут, и уже понимают, что марксистская еврейская спекуляция – дорога в пропасть. Позже скажут, что у всякого народа своя демократия, и можно пари держать, придет время, и скажут, что и либерализм есть идея национальная. Это понимание неизбежно. Идея интернациональная начинает работать, только оформившись как национальный интерес. Так было с христианством, так было и с коммунизмом. Важно то, что духовное начало нации невозможно сломать. Нельзя заменить его материалистическим интересом классовой солидарности. Наше братство, наш социализм существует изначально. Народную правду нельзя заменить параграфом из учебника экономики. Сегодня ему потребовалось встречаться с банкиром Монтеген Норманом. Ничего, он потерпит. Он спрячет гордыню. Прежде германские императоры должны были целовать туфлю папы, а папы плели за их спинами интриги, продавали их земли своим племянникам и тайным сыновьям. Партия гвельфов, папистская партия, всегда стояла на пути гибелинов. Теперешние гвельфы вооружились теорией прибавочной стоимости. Гвельфы нынче стали коммунистами. Велика ли разница, верить в убогого Христа или в классовую солидарность? Борьба гвельфов и гибелинов определила европейскую историю. Центробежные силы и центростремительные, папизм или империя, разбрасывание земель или собирание земель, коммунизм или глобализация. Война Гитлера, как война любого из вайблунгов, служила делу объединения, и враг этой идеи был очевиден. Гитлер называл врага мировым еврейством и уничтожал еврейство последовательно. Но разве одними евреями измерялась история? Как сказал русский философ-националист Иван Ильин, я категорически отказываюсь расценивать события в Германии с точки зрения немецких евреев. Я понимаю их душевное состояние, но не могу превратить его в критерии добра и зла. И впрямь. Мировое еврейство – понятие шире и значительнее, чем судьба одного обиженного несчастного еврея. Вельфы, исконное немецкое имя, или гвельфы, победившие некогда во Флоренции, дали жизни республиканской идее. Это центробежные силы Европы. Таким всегда будет выгоднее условное подчинение далекому Риму или далекой Москве, участие в нелепых конгрессах Коминтерна и обременительных крестовых походах и полное забвение своей национальной идеи. «Стыд пленительного края», — сказал таких Данте, — «и католическому Риму, и Красной Москве выгодней опираться на союзы вольных баронов и корыстных партийных секретарей», на далеких Тельманов и Ибарури, на продажные республики. Папы и коммунисты страшатся сильной национальной империи, еще бы. Ведь если на века воцарится единая империя, партийным секретарям и папам с их развратной моралью места уже не найдется. Вайблунги, иначе гибелины, ненавидящие продажность пап, непотизм и рыхлую мораль городов – вот кто спасает единство Европы. Банкирские еврейские дома, коммунистическая интернациональная пропаганда, вульгарные славяне, богемские и татарские набеги, разоренные войной города, гунны, чума и голод – оснований для объединения Европы хватает, выстоять можно только вместе. Гибеллины, охранная каста Вадана, отстоят европейскую идею, а гвельфы готовы ее предать. И удивительное дело, даже символы в веках совпадают. Гвельфы украшали себя красными цветами, а гибеллины белыми. Как тут не поверить в преемственность идеи? Гвельфы и гибеллины в каждое время назывались по-разному. Они являлись историей в разных ипостасях, сходились в боях во времена Французской революции 1789 года, на улицах Парижской коммуны, на Перекопе и на Марне, в непрерывном франко-прусском конфликте, в череде франко-прусских войн, начиная с 1870-го, разгоралась распря вельфов и вайблунгов, ушедшие до поры в землю. Отто Бисмарк, сломивший Наполеона III, разве это не классический поединок гибеллина с гвельфом? Те, кого описал Данте, граф Уголина из девятого круга, жрущий мозг предателя архиепископа Руджери, разве это не символ вражды гибеллинов и гвельфов на все времена?